Блондинка поначалу смотрела на него с изумлением, а потом сама робко улыбнулась. С надеждой. Норману, наконец, удалось взять себя в руки, хотя из глаз его еще ручьем текли слезы. «Я не собираюсь насиловать тебя, Пам», — наконец сказал он, когда обрел способность хоть что-то произнести, не превращая происходящее в фарс. «Откуда вы знаете мое имя?» — снова спросила она. На этот раз ее голос прозвучал тверже. Он выставил вперед маску, просунул в нее руку и стал играть ею, как уже делал перед козлом-бухгалтером в Кэмри. «Пам-пам-бо-бам, бык-бык-тугогуб, тугогубенький бычок, иди к маме под бочок!» Заставил он пропеть маску, вертя ею стороны в сторону, как Шерри Льюис своим гребаным жареным ягненком. Только это был не ягненок, а бык. Дебильный бык-педрила с цветочками на рогах. Уму непостижимо, почему его притягивает эта гребаная штуковина. Но она ему нравится. «Ты мне тоже нравишься», — сказал бык-педрила Ферт, глядя на Нормана своими пустыми глазницами. Потом он снова повернулся к Пам и с помощью Нормана, шевелившего его губами, спросил. «А тебя это очень колышет?» «Нет», — сказала она, и хотя выражение, которое ему хотелось видеть, по-прежнему не было в ее взгляде, пока не было, но уже ощущался прогресс. Она дико боялась его, боялась их, это уж точно. Норман присел на корточки, свесив руки между ляжками. Резиновые рога Фердинанда теперь смотрели в пол и участливо поглядел на нее. «Ручаюсь. Тебе бы очень хотелось, чтобы я убрался из этой комнаты и из твоей жизни. Не так ли, Пами?» Она закивала так энергично, что волосы заметались по плечам. «Ага, так я и думал, и меня это вполне устраивает. Ты скажешь мне одну вещь, и я исчезну, как прохладный ветерок. К тому же это очень просто». Он подался вперед к ней, рога Ферда волочились по полу за ним. «Все, что я хочу знать, это... где Роза? Роза Дэниэльс. Где она живет?» «О, Господи!» Вся краска, остававшаяся на лице Пами, два красных пятнышка высоко на скулах, теперь всклынула, и глаза ее расширились так, что, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «О, Боже мой! Вы — это он! Вы Норман!» Это удивило и разозлило его. Ему полагалось знать ее имя, это в порядке вещей. Но ей не полагалось знать его, и повлекло за собой все, что произошло дальше. Она вскочила со стопки покрывал и ринулась прочь. Пока он все еще осознавал, что из этого следует, ей почти удалось убежать. Он прыгнул за ней, вытянув вперед правую руку, ту, на которой все еще болталась маска быка. Откуда-то издалека до него доносился его собственный голос, говоривший, что ей никуда не деться, что он хочет поговорить с ней и намерен поговорить по душам. Он схватил ее за горло. Она издала сдавленный стон, пытаясь закричать, что есть мочи, и с неожиданной силой рванулась вперед. Тем не менее, он сумел бы удержать ее, если бы не маска. Та соскользнула с его потной руки, и Пам вырвалась, упала прямо на дверь, раскинув руки в стороны, загребая ими воздух. Поначалу Норман просто не понял, что же случилось дальше. Послышался странный звук. Мягкий хлопок, как от пробки, выскочившей из бутылки шампанского. А потом Пам стала бешено молотить руками по двери, отвернув застывшую голову в бок, как человек, делающий строгое равнение на знамя во время парада. Промычал Норман, и перед его глазами возник Ферд, натянутый на его руку. Фердинанд казался пьяным. «Ух!» — произнес бык. Норман стернул маску с руки, сунул ее в карман, и тут до него донесся звук, похожий на весеннюю капель. Он глянул вниз и увидел, что левая кроссовка Пам уже больше не белая. Теперь она стала красной. Кровь собиралась в лужицу вокруг кроссовки и длинными струйками стекала по двери. Руки Пам все еще дергались. Норману они показались похожими на крылья птицы. Она выглядела так, словно ее пригвоздили к двери, и когда Норман шагнул вперед, он увидел, что в каком-то смысле так оно и было. На внутренней стороне этой чертовой двери торчал шпинек-вешалка. Она вырвалась из его руки, рванулась вперед и наткнулась на него. Шпинек зарылся глубоко в ее левый глаз. «Ох, Пам, черт, какая же ты дура!» С сожалением сказал Норман. Он одновременно испытывал ярость и отчаяние. Перед его глазами продолжала маячить тупая ухмылка быка, а в ушах звучать его выдох «Ух!», словно междометие какого-то идиотского персонажа из мультика производства компании Warner Brothers. Он сдернул Пам со шпенька. При этом раздался жуткий хлюпающий звук. Ее оставшийся зрячим глаз, Норман он казался еще голубее, чем прежде, уставился на него в немом ужасе. Потом она открыла рот и заорала. Норман даже не успел подумать об этом, как его руки автоматически схватили ее за обе щеки. Его большие ладони взялись за нижние края ее челюсти, а потом повернули ее. Раздался один единственный резкий треск, словно кто-то наступил на кедровую шишку, и Пам обмякла в его объятиях. Она умерла, и все, что знала про Розу, умерло вместе с ней. «Эх ты, глупая девка!» — выдохнул Норман. «Ни за что, ни про что высадить себе глаз этой гребаной вешалкой! Какой же надо быть дурой!» Он встряхнул ее у себя в руках. Ее голова на переломленных шейных позвонках замоталась из стороны в сторону, как резиновый шарик на короткой привязи. Спереди на ее белой униформе расплылось мокрое красное пятно. Он оттащил Пам обратно к стопке покрывал и бросил ее на них. Она растянулась, раскинув ноги. «Сука бесстыжая!» — укоризненно сказал Норман. «Не можешь успокоиться даже после смерти, да?» Он сдвинул ее ноги. Одна рука Пам соскользнула с ее колен на покрывало. Он увидел у нее на запястье витой пурпурный обруч, выглядевший почти как кусочек телефонного провода. На нем болтался ключ. Норман взглянул на ключ, потом перевел взгляд на шкафчики в дальнем конце комнаты. «Ты не должен ходить туда, Норми», — сказал его отец. «Я знаю, что у тебя на уме, но ты просто спятил, если хотя бы близко подойдешь к их дому на Дархэм-авеню». Норман улыбнулся. «Спятил?» Если поразмыслить, то это звучало как насмешка. Кроме того, куда оставалось идти? Что еще пробовать? Времени ему отпущено немного. Его мосты пылали позади него, причем все. Распалась связь времен. Пробормотал Норман Дэниэльс и отстегнул ключ с обручем от запястья Пам. Он подошел к шкафчикам, держа обруч в зубах, пока снова надевал маску быка себе на руку. Потом он поднял Фердинанда и дал ему обследовать наклейки на шкафчиках. «Вот этот!» — сказал Ферд и постучал своей резиновой мордой по шкафчику с наклейкой «Пам Хаверфорд». Ключ подошел к замку. Внутри оказалась пара джинсов, майка, спортивный лифчик, пакет с душевыми принадлежностями и сумочка Пам. Норман поднес сумочку к одной из корзин, вывалил содержимое на полотенце и стал водить Фердинанда над содержимым, словно какой-то странный зонт. «Вот она, начальник!» — промычал Ферд. Норман выудил тонкую пластинку серого пластика из груды косметики, тряпочек и бумажек. «Никаких сомнений. Эта электронная карточка откроет входную дверь дома шлюх». Он взял ее, отвернулся и... «Подожди», — сказал Зебул. Он подобрался к уху Нормана и зашептал в него, покачивая увенчанными цветочками рогами. Норман послушал его и кивнул. Он снова стянул маску со своей потной руки, сунул ее в карман и склонился над содержимым сумочки Пам. На этот раз он принялся исследовать содержимое очень тщательно, почти как если бы имел дело с тем, что у профессионалов называлось «местом происшествия». Разве что тогда бы он пользовался кончиком ручки или карандаша вместо кончиков своих пальцев. «Отпечатки пальцев? Уж, конечно, тут не проблема», — подумал он и рассмеялся. «Уже нет». Он отодвинул в сторону ее чековую книжку и взял маленькую красную записную книжку с надписью «Телефоны, адреса». Открыл ее на букву «Д», нашел почтовый адрес дочерей и сестер. Но это было не то, что он искал. Он открыл первую страничку, где было множество цифр, написанных поверх и вокруг бессмысленных рисунков и закорючек, изображавших в основном глаза и галстуки бабочки, как в мультиках. Цифры, однако, все были похожи на телефонные номера. Он открыл последнюю страничку. тоже наиболее вероятное место. Снова телефонные номера, глазки, бабочки и... В середине аккуратно обведенное и помеченное звездочками число. 0471. «Вот это да!» — сказал он. «Держите ваши карты, ребята. Но, по-моему, у нас бинго. Верно, Апам?» — обратился он к трупу. Норман вырвал последнюю страничку из книжки Пам, сунул ее в карман и на цыпочках подошел к двери. Прислушался. Никого. Он выдохнул воздух и дотронулся до уголка бумажки, которую только что сунул в карман. Как только он сделал это, его рассудок метнулся вверх, окунулся в очередной провал, и на какое-то время все вокруг него исчезло.